Заметив, что корона над головой убогого пылает ярче прежнего, я не стал встревать, побоялся что-то испортить. Но вот лавина оказалась менее терпеливой. «Слышь, ты чё делаешь? Дышать нечем, купол. Нет уж, будь добр объяснить нормально, ради какого лешего мы терпим эту духоту. Потом объясню, я занят. Слышь, немощь, вырубай свою печку, иначе». Я дернул лавину за локоть и тем самым отвлек ее от желания поскандалить, а после провел рукой по воздуху, предлагая осмотреться. «Смотри, туман отступает, а во, так вот зачем он врубил свой водонагреватель». Прохрипев последнее слово, лавина согнула спину и, упершись руками в колени, начала глубоко дышать. Я увидел, как по кончику ее носа скатываются капельки пота и порадовался, что в данный момент у меня нет таких же пышных волос. Судя по тому, что убогий перестал шурудить посохом, мучения лавины должны скоро закончиться. Он замер с закрытыми глазами, и начерченные в воздухе огненные символы замерцали. После небольшой паузы Альф воткнул в землю посох. Пылающие знаки ожили и закружили вокруг нас. Вскоре сформированный из символов купол начал расширяться. Температура стала спадать, и лавина наконец смогла выпрямиться. Все закончилось. Убогий задумчиво осмотрел купол и, видимо, не найдя погрешностей, шагнул в сторону виноградной рощи. Стоило ему сделать шаг, как купол сдвинулся вместе с ним, словно он был прикреплен невидимыми нитями к его посоху. Нет, все только начинается. Я стоял и завороженно крутил головой, рассматривал, как все кругом переливается желтыми огоньками. Но лавина привела меня в чувство и, схватив за руку, потянула вслед за убогим. Мы не нашли никаких дорог или тропинок, и пришлось пробираться сквозь густые заросли деревьев векта, оплетенных виноградными кустами. Благо, купол смог проходить сквозь препятствия. Я понял, что огненные символы, которые его формируют, обладают способностью облетать преграды и после маневра возвращаться на исходное место. Айман, я не поняла. Эти знаки что, разумные? Относительно. Ими управляет моя фея. Невольно подслушав разговор, я заинтересовался и тоже пригляделся к различным рунам, формирующим купол. Сразу заметил, что несмотря на уникальный вид и форму, каждый огненный знак воспринимается как лан. Мы близко. Я повернулся к дернувшей меня лавине, тоже прислушался и уловил далекие голоса и женские стоны. Мы двигались прямо к центру орги. Да, слышу. Мы продвигаемся, а окружающий туман становится все гуще и плотнее. Раньше он просто устилал землю, но сейчас возвышается уже даже над деревьями. С каждым шагом видимость за пределами купола ухудшается. Даже силуэты шипастых деревьев теряют свои очертания. Если бы не огненные руны, разгоняющие белую напасть, мы бы уже давно были погребены под ядовитой пеленой. Видимость ухудшилась еще больше, а стоны, наоборот, усилились. Мы подошли настолько близко, что я начал нервничать. Мою голову стали переполнять неприятные образы возможного развития событий. Представилось море крови невинных жертв, что пострадают от моей руки, и тут же захотелось сорвать с пояса рапиру и отшвырнуть ее в сторону. Глубокий вдох помог прогнать негативные мысли. С трудом, но мне удалось вернуть самообладание. Непристойные вздохи начали сменяться любопытными возгласами. Неудивительно, что нас заметили, ведь пылающий купол освещал затуманенное пространство, как ночной пожар. Да, да, да, продолжай, да, гляди, там свет, да, не останавливайся, да, там свет, да, да, смотри на свой свет, но не останавливайся, главное, не останавливайся, да, вжих, да, эй, я же просила не останавливаться, а, почему у тебя из горла торчит, а-а-а-а, вжих, оборачиваюсь и с нескрываемым ужасом смотрю, как лавина натягивает тетиву лука, ее лицо хладнокровно сосредоточено, она прислушивается к звукам в туманной белине. Стоит девушке уловить человеческий шепот, как она тут же смещает лук в нужном направлении и отпускает тетиву. Она только что убила очередного невинного человека, а на ее лице ни одна мышца не дрогнула. И с этим же безразличием она достает из колчана следующую стрелу. Положив ее на тетиву, неспешно прицеливается в пелену. Очередная жертва выживает от первого попадания, и до меня доносятся мольбы о помощи. Он мучается, но вместо того, чтобы оборвать жизнь бедолаги, лавина разворачивается и выцеливает звуки торопливых шагов. Одна из девушек пыталась сбежать, но лучница не оставила ей шанса. Щелчок тетивы, и стрела вонзилась в обнаженную плоть очередной беглянки. Осознав, что лавине надо помешать, но не решившись самолично это сделать, я перевел взгляд на Альва. Тот продолжал неспешный путь сквозь туман, но каждый раз, когда лучница замирала, дабы прицелиться, убогий замедлял шаг или вовсе останавливался. Работают они слаженно, будто заранее договорились уничтожить местных жителей. С каждым очередным пронизывающим плоть звуком и последующим за этим криком мой разум надламывался все больше. Мне хотелось закрыть уши руками и упасть на колени. Нет, ну, за что, о, эти люди ведь ничего плохого не сделали. За что она их убивает? За то, что кто-то когда-то похитил ее, да это было жестоко. Но эти люди тут ни при чем. Именно они ей ничего плохого не сделали. Потому я и не понимаю, за что она их убивает, и я не понимаю, почему я ничего не делаю, чтобы остановить ее. Вжих, хватит, прошу, я не хочу больше слышать крики боли, хоть кто-нибудь остановите ее, умоляю, достаточно. Густой туман разошелся в стороны, раскрывая источник громогласного голоса. Огромная женщина, ростом с двух меня, ее кожа переливается серым цветом, чем-то напоминая текстуру дерева, но больше всего удивляли ее волосы, потому как именно они являлись источником окружающей нас дымки. Весь этот клубящийся туман, что устилал эту лесную область, оказался волосами разумного человекоподобного монстра. Даже ее нежное и пушистое платье соткано из нитей белоснежных волос. Разве так выглядит туманный манипулятор из подземелья? Альф с совершенно невозмутимым лицом указал рукой на стоящую перед нами гигантскую женщину. Не знаю, я всего пару раз спускался в подземелье. И слава Олимпу, что мне не довелось там наткнуться на подобное страшилище. Пролили кровь на моей земле и еще смеете оскорблять вы все, особенно ты. Взбешенная женщина развела руки, и с ее пальцев сорвались потоки тумана, тут же метнувшегося в нашу сторону. Белый напор врезался в огненные знаки купола. От громкого шипения мое сердце сжалось. Я зажмурился, но ничего не произошло. Поток не смог преодолеть барьер и отступил обратно к ладоням женщины, где и продолжил клубиться. Осознав, что под куполом мы в безопасности, я расправил плечи и встал с высоко поднятым подбородком. Проигнорировав дрожь в коленях, сделал шаг вперед. Именем Матери Земли, мы явились, дабы очистить этот лес от скверны подземелья. Хватит нести чушь, ты, Ален, дорогой, может, не стоит ее провоцировать, а то она меня пугает. Гигантская женщина подошла к куполу и подняла над головой руку. Молчать, купол сотряс тяжелый удар. Попавшие под кулак руны на мгновение погасли, чтобы вскоре взорваться яркой ослепляющей вспышкой. А-а-а-а, ты. Пальцы монстра вспыхнули огнем. Она отдернула ладони и начала размахивать кистью, пытаясь потушить пламя. Когда огонь наконец погас, женщина вскинула пострадавшую руку и указала ею на Альва. «Пылающий Альв, ты так просто не умрешь, ты сдохнешь в муках. Спасибо за проявленный ко мне интерес, но я все же постараюсь сегодня выжить». Она не стала продолжать разговор с убогим, а просто молча развернулась и пошла прочь, прямо вглубь тумана. По мере ее продвижения пелена расходилась в стороны, и вскоре мы увидели тот самый храм. Довольно высокое, но очень простое сооружение. Выглядит непримечательно и больше напоминает хибару, построенную ребенком. Какие-то кривые доски со множеством щелей. На крыше небрежно сколоченная стрелка, указывающая в небо. А масштабные габариты двухстворчатых ворот говорят о комплексе построившего. Когда женщина подошла и распахнула громадные двери, я не смог рассмотреть внутреннее убранство храма, потому как она сразу закрыла их за собой. Однако все же мне удалось уловить силуэт постамента. «Айман, ты это видел? Скажи, что я не ошибся». «Как странно. Я, наверное, впервые за все время убогого назвал по имени». «Да, ты прав. Гримуар, который мы ищем, лежит на постаменте внутри этого здания». Сорняк, глава 43. «Огромное дитя». Герой открыл глаза и почувствовал, что невидимая рука ослабляет свою хватку, а это значит, что в его голове разворачивается последний виток воспоминаний. Он мог найти в себе силы и подняться с кресла, но все же решил досмотреть финал истории, потому как наконец понял, чего именно хотела добиться богиня, усадив его на это кресло. Все переменилось. Вроде недавно мы увидели надежду на счастливое будущее, узрели лежащий на пьедестале гримуар и воодушевились завладеть этим сокровищем, дабы обменять его на достойные награды. Мы с Лавиной должны были получить от богини семечко магического дома, по которому бегали бы наши дети, а убогого мать земля наградила бы новыми глазами. Однако все это останется лишь фантазией. Когда в дверном проеме храма показалась гигантская женщина с деревянным креслом в руках, Я сразу догадался об ее истинном происхождении. Да и стоило ей вальяжно сесть на свой трон и закинуть ногу за ногу, как мне с прискорбием пришлось убедиться в правдивости догадки. И все же глубоко внутри я надеялся, что ошибаюсь, поэтому сделал шаг вперед и со всем почтением встал перед сидевшей женщиной. Понимаю, что уже поздно, но все же хочу представиться. Меня зовут Эйман Сильзер. Богиня Матери Земли нарекла меня героем и отправила в странствие. Ты умрешь, вы все умрете. И никакой вежливый тон ничего уже не изменит. Ведь вы напали и оскорбили Дриаду, дочь Хельты. Нет, должен быть другой выход. Твоя смерть – это единственный способ покаяния. Подойди ко мне и прими свою участь. Отказываюсь. Я отказываюсь умирать. Оглянувшись, посмотрел в лица товарищей и в их глазах увидел решительность. Они согласны со мной. Согласны, что стоит бороться. Ты глупец. Вы все глупцы. Я заставлю вас страдать. Окружающий нас туман отступил от купола и направился к деревянному креслу, где на земле возле ног дриады начал собираться в плотные сферы, напоминающие яйца. С каждым мгновением они наращивали свой объем. Рядом с ними образовывались другие дымчатые сгустки, которые вскоре преобразовывались точно в такие же туманные яйца. С дрожащими от нервов ладонями лавина натянула тетиву и прицелилась в одну из сфер. Я подбежал к ней и загородил ладонью путь стрелы. «Лавина, не надо, не мешай, отойди, успокойся. У нас нет возможности рисковать. Надо собрать информацию и для начала понять, что это за яйца». Повернув голову, я посмотрел на убогого, который в данный момент своими полыхающими глазами разглядывал туманные сферы. Ален прав, я вижу, как внутри коконов формируются насекомовидные монстры, и я сомневаюсь, что вы способны причинить им вред и хоть как-то остановить их появление из сфер. В подтверждении словам убогого я увидел, как сотканная из тумана скорлупа пошла трещинами. Наружу стали выбираться белоснежные монстры с зубастыми мордами и длинными когтями на лапах. От вида вылупившихся уродцев мое сердце забилось с такой силой, что я даже уловил пульсацию в ушах. Мне сейчас следует вдохнуть побольше воздуха и попытаться успокоиться, но вместо этого я невольно дал выход истерии и направил ее на убогого. Это что за твари? Не знаю, как их убить. Сложно так сразу сказать. Надо понаблюдать. Ты серьезно предлагаешь подпустить их к куполу, да или нет? Я пока не уверен ни в чем. Понимая, что зря трачу время на пустые разговоры, хватаюсь за рукоять рапиры. Достав ее из ножен, разворачиваюсь к врагам, которые продолжают выбираться из коконов. Каа, каа, укаа. Ужасающие возгласы монстров меня совсем не смутили. Я собран, я готов ко всему. Плавно вожу глазами по предстоящему полю сражения, стараюсь уловить любые изменения в воздухе. Потому сразу замечаю, когда чудовища срываются с места и выдвигаюсь им навстречу. Добравшись до купола, монстры принялись размахивать когтями, пытаясь достать парящие в воздухе руны. Но я тут же оказываюсь у ближайшего противника и наношу точечный удар прямо в голову. Рапира с легкостью пронзила тело существа, образовав сквозное отверстие. Оценив поверженного противника и убедившись, что он перестал шевелиться, я сразу разворачиваюсь и делаю череду молниеносных выпадов, целясь в остальных монстров. Уловив изменения в обстановке, я оборачиваюсь и замечаю, что рана на голове первого поверженного монстра стремительно затягивается. Вскоре он, как ни в чем не бывало, вновь стоял на лапах и продолжал нападки на купол. Пока я внимательно следил за возрождением, одного из существ пришпорила к земле стрела. Лавина, не трать стрелы, эти твари бессмертные. А что тогда нам делать? Не нам, а ему. Слышь, убогий, ты великий маг или гниль болотная, хватит просто стоять. Сделай уже что-нибудь. Альф повернулся, оценил меня взглядом, а после наклонил свой посох, указав им прямо на меня. Вскоре на земле между мной и магом загорелся костер. Опусти лезвие в липкий огонь. Липкий — это как? Хватит задавать вопросы и делай то, что тебе сказано. Он мне указывает. Серьезно, сейчас бы врезать ему за высокомерный тон, но, увы, сейчас на пререкание совсем нет времени. Подбежав к магическому пламени, я спешно окунаю в него рапиру. Лезвие погружается по самую рукоять в костер, но ничего не происходит, хотя рапира становится значительно тяжелее. У меня ощущение, что ее вес увеличился вдвое. Нет, дело не в весе. Огонь затягивает рапиру. Побоявшись упустить оружие, хватаюсь второй рукой и изо всех сил тяну на себя. Когда усиливаю напор, удается вырвать оружие из ловушки, и я отшагиваю назад с пылающим клинком в руках. Осмотрев горящее лезвие, Я непроизвольно улыбнулся и с ехидной ухмылкой посмотрел на дриаду, которая продолжала сидеть на импровизированном троне с закинутой ногой на ногу. Но как бы я ни демонстрировал ей свой решительный настрой, она никак не реагировала. Складывалось впечатление, будто она спит. Может, она не способна одновременно контролировать монстров и управлять своим телом. Перевожу взгляд на твари и вижу, как они продолжают наносить удары по парящим рунам. Какие-то из знаков уже стали совсем тусклыми, и кажется, что они вот-вот погаснут. Вижу, как один из монстров приготовился совершить убийственный прыжок. Нет, руны ослабли, они не выдержат. Делаю рывок. Взмахнув пылающим клинком, ловлю монстра в воздухе. Лезвие проходит насквозь, и через образовавшийся порез пламя в мгновение распространяется по белоснежной коже, окончательно умертвляя существо. Перевожу взгляд на следующего противника и тут же вхожу в боевой транс. Взмах, укол, разворот и снова укол. От каждого точного удара противники сгорают в ярких вспышках. Однако каждая смерть истощает пламя на моем клинке. Оставшегося огня хватит лишь на несколько выпадов. Надо придумать, как выиграть время, чтобы... В сторону. Услышав крик лавины, отпрыгиваю и наотмашь наношу круговой удар, растрачивающий последние крупицы жара. Гниль болотная. У меня нет возможности добраться до костра и обновить огонь на клинке. Купол трещит. Уставшие руны окончательно погасли и образовалась брешь, через которую к нам сейчас прорвутся не только монстры, но и ядовитый туман. Перехватив клинок обратным хватом, я стискиваю зубы и готовлюсь стать стеной, преграждающей путь всей нечисти, которая проникает через разрыв. Улавливаю приятный звук натяжения тетивы. Оборачиваюсь и на всякий случай смещаюсь в сторону. Вижу, как рядом со мной пролетает огненная стрела. Перевожу взгляд на спасительницу и замечаю у ее ног свежесозданный костер с магическим пламенем. «Милая, ты сама тут справишься, а у меня есть выбор. Продержись немного, мне надо потк». «Ну так шевели задницей, у меня стрела уже на исходе». Пригнувшись, дабы случайно не словить шальной подарок от любимой, я подбегаю к магическому костру и опускаю в него лезвие. Стараюсь зачерпнуть как можно больше огня. Круговыми, размешивающими движениями я наматываю на рапиру языки пламени. Накручиваю слои, пока не пришло осознание. На земле больше не осталось огня. Мне как-то удалось расположить абсолютно весь костер на тоненьком лезвии. Хоть вес оружия не изменился, но я все же принял стойку, словно у меня в руках тяжелый двуручный меч. Обе ладони крепко сжимают рукоять, а разящее жаром лезвие вздымается вверх. Вот только из-за того, что я этот пылающий факел держу так близко к лицу, по моей лысой голове стекают ручьи пота. Но несмотря на то, что невозможно нормально вдохнуть из-за раскаленного воздуха, я чувствую себя увереннее обычного. Мне настолько приятно держать могучий меч, что совсем не хочется растрачивать его потенциал на мелких приспешников. Перевожу взгляд на дриаду и тут же понимаю, что моя догадка была верна. Она не в состоянии шелохнуться, пока контролирует монстров. Сидит с пустыми глазами и никак не обращает внимания на происходящее. Сжав покрепче клинок, я: «Ален, стой!» Оборачиваюсь и смотрю на отвлекшего меня убогого. Его корона прерывисто моргает, а из носа струится кровь. Судя по обреченному лицу, он вот-вот потеряет концентрацию, и его выбьет из трансцендентности. «Убогий, ты что творишь?» «Превозмогаю». Он поднял над головой посох, чтоб резко опустить его и воткнуть в землю. Гулкий звук послужил командой для формирующих купол рун. Они замерцали и рассыпались, превратившись в множество огоньков, что тут же устремились к посоху. Из-за того, что купол пропал, густой туман стремительно стал приближаться, и я понимаю, что в следующие несколько мгновений он накроет нас с головой. Задерживаю дыхание и вижу, как маг сгибается пополам. Из его рта прыскает кровь. Хочу вмешаться, но замечаю огромный сверкающий шар, парящий над ним и переливающийся удивительно густым пламенем. Кхе-кхе, все или ничего. Айман выставил вперед посох, и плотный сгусток энергии метнулся в сторону дриады. По мере следования пылающий снаряд уменьшился, превратившись в маленькую красную жемчужину. Кровавая бусина растворилась в яркой вспышке. Короткий хлопок, и вот уже все мое тело обдувают горячие потоки воздуха. Оглушительный взрыв разбрасывает куски грязи. Тишина. Все закончилось. Мы победили. Оглядевшись и заметив, что несмотря на уничтожение источника, туман никуда не пропадает, я начинаю нервничать. Мгновение на раздумье. Перехватываю меч и срываюсь с места. Бегу прямо в эпицентр взрыва. «Стой, любимый!» закрываю глаза, влетаю в пылевое облако. Тут же чувствую, как раскаленные частички грязи налипают на голую кожу. Нестерпимая боль пытается отвлечь меня, но я игнорирую ее. Прислушиваюсь и вскоре улавливаю движение возле себя. Раскрываю глаза в узком прищуре. Вижу обгоревшую дриаду, распластавшуюся на земле. Ее кожа обуглилась, а платье с волосами и вовсе исчезли. Гигантская женщина не обращала на меня внимания. Перевернувшись на живот, она упиралась в землю руками и пыталась подняться. Сжимаю рукоять рапиры и заношу пылающее лезвие над головой дриады. Герой – это тот, кто готов пожертвовать собой ради спасения мира. И я считал, что способен на подобную жертвенность. Но в итоге, столкнувшись с настоящим выбором, я поступаю как ничтожный эгоист. Взмах. Раскаленный клинок прошел сквозь шею и отделил голову от тела. Вместе с ударом огонь покинул лезвие и перебрался на тело дриады. Теперь пламя пожирает древесную плоть отпрыска бога. Вскоре она сгорит и останется только голова. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось подойти к откатившейся в сторону голове и заглянуть в мертвые глаза дриады. Мое нутро подсказывало, что она может быть еще жива. Хотелось убедиться, что ее глаза действительно пусты. Ален, Ален, кхе-кхе, иду. Да, надо поспешить и выбраться из пылевого облака. И так уже изрядно надышался грязью. Спрятав рапиру в ножны, я вышел на свежий воздух, но лавину не увидел. На поляне был только лежащий без сознания убогий, и больше никого. Даже назойливый туман отступил. Уловив скрип, доносившийся из храма, оборачиваюсь и вижу толкающую плечом и пытающуюся выбраться наружу восторженную лавину. Вскоре ей удалось победить тяжелую дверь, и я увидел причину ее столь широкой улыбки. Девушке прижимала к груди искомый нами гримуар. «Лавина, будь осторожна. Если ты случайно откроешь книгу, мы все умрем. Ты, что, за дуру меня считаешь? Я и без сопливых знаю, что письмена читать смертельно опасно. Бесишь, своей никому не нужной заботой все настроение испортил». Пока девушка плевалась ядом, я заметил неладное. Окружающая нас виноградная роща стремительно менялась. «Лавина, ты там кроме книги ничего не трогала?» «Нет, а чего это ты вдруг спрашиваешь?» «Гниль болотная, мы столько говна сейчас наворотили, что так и не понять, какое именно наше действие позвало сюда саму госпожу смерть. Я и без твоих аллегорий вижу, что мы в полном дупле. Вокруг нас творился настоящий хаос природы. Жизнь уходила из этого места, и нам оставалось лишь взирать, как увядает виноградная роща, молча смотреть, как усыхает лоза, которая мгновение назад была украшена пышной листвой. Нашими стараниями этот зеленый сад превращается в безжизненную пустыню. Мне одновременно стало и страшно, и стыдно. Я повернулся к лавине, но даже вид божественной книги в руках любимой нисколько не порадовал меня. Ростки ужаса все быстрее захватывали мое нутро. Руки задрожали. Осознание совершенного нами давило на разум. «Дорогая, мы облажались». Эмоции бурным потоком стали вырываться наружу. Я почувствовал всепоглощающую беспомощность, и из моих уставших глаз полились слезы. «Ой, да ты что, сорняк», глава 44, «Небесный свод». Прикоснувшись к частичке прошлого почившего эльфа, герой приобрел решимость действовать. Узнав подробности произошедших событий, он переосмыслил послание богини. Перед его глаза предстал путь, следуя по которому он сможет вернуть оскверненному лесу былой блеск призматического сияния. Стоило мне сесть на кресло богини, как оно сразу развалилось подо мной, и я плюхнулся на землю. Вот только за мгновение этого падения я увидел, как пролетают дни чужой жизни. В реальности прошли всего секунды, но мое сознание поглотило образы эльфийского опыта. Рассыпавшись, кресло богини стремительно уходило в землю, а в местах его останков начали прорастать различные травы да цветы, и из-за этой приятной мягкости мое тело отказывалось подниматься. Хотелось и дальше валяться на этой ароматной поляне и разглядывать небо. «Чат, ты там как? Живой?» Немного приподняв голову, я посмотрел на испуганного гнома. Тот стоял с округлыми глазами и нервно поглаживал свою бороду. Усмехнувшись забавному поведению гнома, я прилег обратно на траву и сосредоточил взгляд на небе. «Неужели не видно?» «Если честно, я жуть как перепугался. Ты с таким странным лицом пошел отгонять от цветов фею, будто собираешься ее убить. А потом вместо наказа негодницы решил плюхнуться на кресло, чем и разломал его на части. Ну и зачем ты мне пересказываешь мои же действия? Ты вел себя странно, но я не лез и просто наблюдал. Однако ты уже довольно долго валяешься и с тупым лицом втыкаешь в небо, пока обнаглевшая фея все продолжает пожирать дорогущие алхимические реагенты. Так ты не обо мне переживаешь, а о цветочках, конечно. Как можно вот так уничтожать столь богатую редкими растениями поляну? Это кощунство, превращать такой кладезь реагентов в еду. Ну и чего ты как не родной? Присел бы рядом с феей и тоже пощипал бы нужную тебе травку. Раз ты настаиваешь, так и поступлю. Послышались торопливые шаги. Гимн чуть ли не в припрыжку бежал ко мне, видимо, чтобы нарвать себе букетик другой. Улыбнувшись энтузиазму гнома, я с превеликим удовольствием закинул руки за голову и продолжил вглядываться в облака. Довольно удачно я упал. Здесь колючие ветки почти не скрывают небо, потому я могу насладиться прекрасным видом. Длинные полотна облаков смешиваются друг с другом и вытягиваются в бесконечные полосы. Пока я гляжу на эту неописуемую красоту, меня переполняют романтические мысли. Хочется как птица взмыть вверх и помчаться вдаль, завладеть чувством свободы, наслаждаясь стремительным полетом сквозь неизвестность бытия. Чат, у меня проблема. Замечательно, конечно. А я тут при чем? Так сказать, я просто решил поделиться болью. Делись. Только, пожалуйста, без этих долгих вступлений. Если без предисловий, то я не знаю, куда складывать собранные целебные травы. Так загрузи их в инвентарь. Чтобы не потерять свои свойства, целебные травы должны дышать. Поэтому запихивать их в инвентарь – полное кощунство. Тогда достань из инвентаря какую-нибудь сумку. У меня нет там ничего подобного. Смешно. Ты таскаешь в своей дырке всевозможный хлам, начиная от светильников и заканчивая масками, а небольшой и вместительной сумки нет. Чего тут смешного? Ведь это глупо, в большом сундуке хранить другой сундук, но поменьше. Услышав логическое изречение непрошибаемого гнома, я непроизвольно улыбнулся. Понял, что стал немного лучше понимать этот удивительный бородатый народ, но вскоре, вслед за голодным урчанием живота, нахмурился. Эх, я бы сейчас с удовольствием испытывал приятную тяжесть, вызванную перееданием сыра, но все испортил Эймон, сжегший мои припасы еды. Теперь приходится терпеть урчание в пустом желудке. Гимн, я тут кое-что вспомнил. Да, слушаю. Когда я в первый раз прибыл к креслу богини, меня встретил агрессивный туман. Испугавшись, я побежали прочь. И вот в пылу суеты мне пришлось бросить плетеную корзинку. Думаю, если ты осмотришься, то найдешь ее, лежащую под каким-нибудь деревом. Большое спасибо. Я прислушался к тому, как гном встает на ноги и торопливо куда-то уходит. Когда его шаги стали еле слышны, я вновь сосредоточился на небесном своде. Да, видимо, я окончательно изголодался, раз считаю, будто вон то облако похоже на шматок сыра. Хотя, если приглядеться, можно заметить насыщенную и аппетитную форму. Своей нежность напоминает сливочный сыр с явно выраженными творожными нотками. Ароматная и пикантная вкуснятина. Дабы оценить всю палитру вкусовой картины, нельзя спешить. Надкусывать и пережевывать каждый кусочек стоит с крайней тщательностью, растворяя и насыщая часть деликатеса таящими соками. Я нашел, чат, я нашел ее. Каждый последующий возглас гнома звучал громче предыдущего, оттого я понимал, что бородатый бежит ко мне со всех ног. Чат, гляди, корзина, бы-бы. Повернувшись на бок и приподнявшись на руках, я заглянул в эти счастливые глаза и непроизвольно улыбнулся. Хах, какой маленький ты и какая огромная корзина, а вы забавно смотритесь вместе. Хм, может быть, но лямки действительно надо сместить, да и ремешки затянуть, а то днище по пяткам бьет. Вот и займись этим, как загрузишь собранную траву. Только поспеши, я хочу успеть покинуть этот лес до наступления темноты. Понял. Уловив жужжание, я повернулся и увидел, как на мое плечо уселась фея. Пристально посмотрел на наглое создание и слегка наклонил голову. Лан держала в лапах пышный бутон цветка и с чавкающим звуком пережевывала один из лепестков. Лан, ты издеваешься? Я как бы тоже жрать хочу. Жешь? Да-да, конечно. Так я тебя и понял. Дабы не мешать гному со сбором редких трав, я поднялся и отошел в сторонку от цветочной поляны. Немного осмотрел все еще спящего под деревом Аймонаи, не заострив ни на чем конкретном внимание, вновь поднял глаза к небу. Смотрю вдаль и пытаюсь осознать перемены. В моей голове что-то изменилось. Мысли путаются. Есть ощущение чужого сознания. Оно вытесняет из меня тот привычный страх, которым было пропитано это тело. Мне больше не хочется прятаться от проблем и отворачиваться от слабых. Теперь я жажду получить признание. встать на пьедестал и любоваться восторженными взглядами. Люди должны мной восхищаться и кормить. Бесит. Я даже не думаю о жратве, а мой живот все играет голодную симфонию. И все из-за прожорливой феи на плече. Своим чавканьем она лишь раззадоривает мой аппетит. Эх, я сейчас готов пожрать аж целый мир 3 раза. Одернув себя от странной мысли, я вновь сконцентрировал взор на небе. Стал приглядываться к существу, чья кожа виднеется высоко за облаками. Гимн, а что это за мерзкое существо оплетает небо? С виду склизкое и похоже на чьи-то внутренности. Специально для ничего не знающих арсантов. В книжных лавках продают детские справочники, в которых можно найти ответы на любой глупый вопрос. Это ты меня так заткнул, намекая, что больше не будешь отвечать на мои тупорылые вопросы. Нет, просто вспомнил про справочник. Вот и решил поделиться важной для тебя информацией. Это, конечно, все замечательно. Спасибо тебе за это. Но ты собираешься мне рассказывать про блевотину в небе. Чат, раньше ты не был таким раздражительным. Ты там что, копчиком ударился, когда падал с кресла? Даже если и так, тебе-то что, или ты готов целовать мою задницу, лишь бы она перестала зудеть? Арсант, если ты не знал, гномы, злопамятный народ. Да ну ты, чё, собрался меня травить припасенными остатками яда? Думаешь, я не видел, как ты прятал флакон за пазуху? Ладно, эта перебранка ни к чему. Предлагаю закрыть темы. Да пошел ты, я вроде задал нормальный вопрос, а ты его не просто проигнорировал, но и выставил меня идиотом. Амэм, да, напомни, а о чем ты спрашивал? Тяжело выдохнув, я вновь поднял глаза к небу. Бесишь, я хотел узнать о склизкой штуковине за облаками. Ну да, припоминаю. Ты действительно интересовался вуалью Эдема, так что извиняюсь, что не заострил внимание на волнующей тебя теме. Да начни уже рассказывать. Прошу, уже темнеет. Вечер стремительно близится к ночи, отчего света стало совсем мало. Однако очертания небесного существа теперь различаются намного лучше. Все потому, что эта склизкая субстанция и является источником света. Перед тем, как создать все живое, владыка укутал небо вуалью, которая не просто ограждает нас от взора злых богов, но и дарит дневной свет. Однако вуаль Эдема не всесильна и порой устает. У небесного существа заканчиваются силы, и оно уходит в долгую спячку. Ну а на мир обрушиваются суровый холод и непроглядная тьма. Бесконечная холодная ночь с неистовой метелью. А как люди выживают зимой? Без дневного-то света, огонь и алхимия, костры и лампы. Каждый выживает как может. Ну а вот арсанты разницы не замечают, так как привыкли жить под солнцем обелиска. То есть зиму проще переждать в городе арсантов, да кто тебя пустит обратно? Ты выбрал кочевой образ жизни и не захотел сосуществовать в безопасной тюрьме. Остался бы там, бед бы не знал. Но ты добровольно отказался от всех благ солнца и решил попутешествовать. Скажи, оно того стояло? Ну а ты бы себя добровольно посадил в золотую клетку? Не знаю. Скорее всего я бы. Нет, ты сразу не отвечай. Обдумай все хорошенько. Обмозгуй все, пока мы будем сваливать из этого мрачного леса. Ну а как сядем перед костром, тогда подробно и без спешки выложишь все на духу. Договор, ХМ, разговариваешь со мной как с маленьким. Хорошо, давай помолчим, раз ты так хочешь насладиться ночной тишиной. Сорняк, глава 45, время отдыха. Море полученной информации утомило разум героя, и теперь он стремится отдохнуть и структурировать всю ту кашу, что поместили ему в голову. Герой понимает, что его ментальная сила на исходе, и чем больше он продолжает бодрствовать, тем сложнее ему контролировать расшатанные эмоции. Вот только поблизости нет безопасного места, где он сможет полноценно расслабиться и отдохнуть. Когда мы перебрались через реку, отделяющую земли оскверненного леса от колкого леса, я почувствовал нежный хвойный аромат. Ведомые свежим воздухом, мы решили устроить привал. Расположились недалеко от моста, возле речного берега. Из-за того, что Эйман все еще спал непробудным сном, мне пришлось самому добывать огонь, ударяя друг о друга специальные камни, которые любезно предоставил гном. Мне долго не удавалось разжечь костер, я много злился и психовал, но в итоге оно того стоило, потому как я сейчас наслаждаюсь изумительным вкусом плавленного сыра. Гимн, ты кулинарный гений. Сыр во рту так вкусно и горячо растекается. Мой отец любил все поджаривать, даже уже готовую еду. Он объяснял это тем, что огонь сжигает всю гадость и делает продукты более чистыми. С тех времен у меня вот и появилась у меня привычка сидеть перед костром с палкой. «Кстати, хочешь попробовать жареное вяленое мясо?» Гимн протянул мне ветку с нанизанным на ней шматком мяса. «Нет, спасибо, я предпочитаю сыр». Я отломил от лежащего на коленях кругляка сыра небольшой кусочек и наколол его на палку, чтоб вновь опустить в пламя. «Чат, мне как-то неловко, что мы трапезничаем только вдвоем. Может, твоего друга разбудим? Вдруг он тоже голодный?» «Нет, ему сейчас полезнее выспаться». Когда я нес его на плече, то слышал, как он жалобно бормочет во сне. Думаю, те ублюдки напоили его туманом из бутылки или другой ужасной гадостью. Звучит печально. Тогда пусть набирается сил. Ты, кстати, Чат, тоже ложись спать, а я посторожу. Да, ты прав. Я и впрямь устал. Вот после трапезы воспользуюсь твоим предложением и попробую уснуть. Кстати, Гимн, ты Лан не видел? А то она уже давно улетела и не возвращается. Хах, ну так фея спит уже давно. Она сплела гнездо у эльва на голове и укрылась его волосами, будто одеялом. Выглядит забавно. Наклонившись, я взглянул на лежащего в стороне от костра Эльмана и сразу обнаружил фею. Улыбнулся и перевел взгляд на плетеную корзину, что стояла недалеко от эльва. Гимн, а на кой тебе столько редких трав? Ты ведь не алхимик, да и ремеслом своим называешь писательство. Я их собирал не для себя. Ну, мне они тоже не нужны. Не для себя, и не для тебя. Я их собирал для грибного короля. Хочу после путешествия попросить тебя представить меня ему. Так мы ведь не скоро вернемся. И ты все это время собрался таскаться с корзиной, которая больше тебя. А ради чего вообще? Что ты хочешь от него получить? Хочу сделать его героем одного из своих произведений. Ага, значит, присматриваешься к другим. Понятно, меня одного тебе недостаточно. Чат, ты чего, обиделся? Не-е-е, с чего бы вдруг? Я просто устал. Надеюсь, это правда. Отвернувшись от костра, я попробовал разглядеть другой берег реки через ночную тьму. Где-то там простилается оскверненный лес с шипастыми деревьями Векта. Я смотрел вдаль с теплой ностальгией на место, которое раньше меня так пугало. Вдруг я замечаю, на другом берегу реки небольшой огонек, похожий на свет от факела. Осознав, что он движется в сторону моста, я напрягся и сразу сфокусировался на ощущении пространства. Хоть расстояние и приличное, но мне все же удалось разглядеть незваных гостей. Это были те самые два зеленокожих великана, которых я недавно видел в мертвой деревне. Укутанный в шкуру зверя шел немного впереди и указывал дорогу поднятым над головой факелом. За ним шел раздетый по пояс орк и со скучающим видом разглядывал кровавые руны на своем предплечье, коими был покрыт весь его торс. Приглядевшись к татуированному великану, я заметил у него на плече ту девушку, что была с ними в деревне. Если проследить за их взглядами, то сразу можно заключить, что они заметили наш костер. Да и изначально я сглупил, когда решил разбить лагерь прямо возле моста. Все сложилось таким образом, что наша встреча была неизбежна. Но это не страшно, ведь бежать я не собираюсь. Даже наоборот, во мне откуда-то появилась решимость спасти эту бедную девушку. Поднявшись на ноги, я поднес к губам палку с расплавленным сыром и поспешно засунул в рот остатки деликатеса. Хотел уже отбросить в сторону эту тоненькую палку за ненадобностью, но почему-то вместо этого сжал ее в руке, словно любимый меч. Гимн, поспеши и разбуди Аймана. Скажи, что на меня напали орки. А орки? Где? Поспеши. Проследив взглядом за гномом и убедившись, что он уже приступил к выполнению моей просьбы, я расправил плечи и зашагал навстречу к оркам. Знаю, что битва неизбежна, но не понимаю, почему я сам так стремлюсь столкнуться с этой опасностью. Странно все это, особенно то, что я не просто не страшусь предстоящего сражения, а даже наоборот предвкушаю его. В прошлый раз, когда состоялась судьбоносная встреча, я не решился действовать и бросил девушку в беде. Но сейчас мне удалось перешагнуть через неуверенность в себе и без паники посмотреть вперед. Взойдя на деревянный мост, я остановился по центру, преграждая дорогу. Приняв максимально устойчивую позу, стал следить за приближающимся огоньком факела. Дождавшись, когда натужно заскрипели доски под весом великанов, я вышел на свет. «Ой-ой, Крахтон, смотри, там на мосту кто-то стоит». Рожи у орков похожие, как у братьев, однако взгляды разнятся. Великан с голым торсом и девушкой на плече смотрит на меня изучающе, с любопытством. Другой, что облачен в шкуру животного, таращится непонимающим тупым хрючелом. «Ты чего? Его только сейчас заметил? Не понимаю, как ты с такой наблюдательностью вообще дожил до сего дня? Я живу долго. Потому, что я сильный, и вы, ага, еще красивый и умный. Устав выслушивать глупости, я подошел еще ближе. Вы там еще поцелуетесь, уроды. Вроде я спровоцировал их, но почему-то они даже не шелохнулись. Ивы, слышал, Крахтон, он тебя уродом назвал. Ошибаешься, это предназначалось именно тебе. Неправда, ты ведь сам сказал, что я красивый. Или ты соврал, и, не е, ты чего? Я высказал неприкрытое и немного притворное мнение, но вот он с этим не согласен. Ивы-бы-бы-бы, и, как не согласен? Дебильный смех великана сбил с толку, но я быстро вернул самообладание, когда заметил, что глупый орк схватился за висевший на поясе топор. Да, ты правильно направляешь свой тесак, именно этот недоумок и назвал тебя уродом. А еще он думает, что ты глупый. Ивы, накажу, очень больно накажу. Давай, вперед, можешь убить этого арсанта. Хочу попробовать лечебного мяса. Ивы-ивы. Услышав команду, укутанный в шкуру великан скрестил в руках топор с факелом и решительно направился на меня. Чем ближе он подходил, тем лучше ощущалась разница в нашем росте. Какой же он все-таки огромный. Разворачиваюсь боком, дабы казаться еще меньше, и выставляю вперед деревянную рапиру. Направляю кончик палки на шагающего на меня орка и жду. Орк поднял над головой топор, и я сосредоточил свой взор на лезвии. Нельзя упустить мгновение, когда он обрушит его вниз. Напрягаюсь. Понимаю, что одновременно со следующим шагом он атакует. Но вдруг мои глаза одолевает яркий свет. Не понимая, что произошло, я двигаюсь на одних лишь инстинктах и ухожу в сторону. С дробящим звуком во все стороны полетели деревянные щепки. Лезвие топора глубоко вошло в доски, в место, где я только что стоял. Может, орк и глупый, но в бою обладает неплохим чутьем. Потому как перед ударом ослепил меня светом факела. Надо быть с ним настороже, нельзя упускать шанса на контратаку. Воспользовавшись заминкой, что топор застрял в покрытии моста, делаю шаг вперед и наношу колкий удар, целясь в открытый глаз. Уи-уи-уи-а-а. Палка вошла в глазницу, брызнула кровь. Я пытался, но не смог протолкнуть ветку глубже. Она намертво застряла в черепе. Придется оставить ее в кровоточащей ране и поспешно отступить. Разъяренный орк рывком выдрал из досок свой топор и начал бездумно им размахивать. Уи-уи-уи-а-а. Кружу вокруг раненого зверя. Пытаюсь прятаться в слепой зоне, но каждый раз лезвие со свистом проходит в опасной близости с моим лицом. Стараюсь запутать его, однако никакие мои кульбиты не дают результата. Все без толку. Орк словно видит меня затылком или даже чует, но я не собираюсь сдаваться. Даже если нет оружия, у меня есть кулаки. Захожу ему за спину, но стоит мне сделать еще один шаг, как орк встречает меня пинком ноги. Сильный толчок отбрасывает меня в сторону, и я спиной влетаю в поручень моста. В момент приземления мои лопатки опасно хрустнули, отчего из меня сразу улетучилась вся прыть. Я лежу на досках лицом вниз и старательно моргаю, дабы избавиться от головокружения. Хоть удар и пришелся мне по груди, но в голове все равно разверзся ужасный гул. Напрягаю руки, пытаюсь поднять дрожащее тело, но понимаю, что, как бы я ни спешил, мне не успеть уйти от завершающего удара. Итан, замри и не двигайся. Время идет, а топор орка так и не обрушивается на мою шею. Приятно, что он послушался своего брата орка. Вот только непонятно, зачем тот попросил его замереть. Выворачиваю голову и вижу застывшего орка с торчащей из глаза палкой. Вокруг замершего великана кружили маленькие огоньки. Они плавали по воздуху и опасно искрились. Обрадовавшись явлению спасителя, я повернул голову и увидел шагающего по мосту Эльмана с огненной короной над головой и пылающими глазами. Чат, ты чем думал, когда отправлял незнакомца меня будить? Я с трудом сдержался, дабы не поджарить гнома до состояния пепла. Уж слишком он раздражающий. Готов выслушать все твои недовольства после того, как ты разберешься с этими двумя и спасешь бедную девушку. Я перевел взгляд на застывшего великана. Тот так и не шелохнулся. Приглядевшись к его тупой роже, осознал, что орк совсем не боится парящих вокруг него огоньков, а замер он лишь потому, что так сказал его брат. В таком случае придется отпустить их. Почему? Думаю, если нападу, то пострадает и девушка, которую ты так желаешь спасти. Да и связываться с опытным шаманом – гиблое дело. Вон, погляди на количество его татуировок. Трудно представить, сколько он уже провел ритуалов. Повернув голову, я посмотрел на татуированного орка. Он пристально разглядывал льва и прислушивался к нашему разговору. Айман, я доверяю тебе. Поступай, как знаешь. Главное, спаси ее». Шаман смахнул с плеча девушку. Она с гулким звуком упала на деревянное покрытие моста и по инерции откатилась в сторону. «Я не против пойти на твои условия, пылающий эльф. Можете забирать этот кусок грязи. Рад, что нам удалось договориться. А теперь ступайте прочь». Одновременно со словами Эймана погасли все огоньки, что кружили вокруг глупого великана. «Итан, хватит притворяться деревом. Пошли». «Вы? Куда? В поселение?» «Нет, не особо хочется возвращаться с пустыми руками. Погуляем в округе. Вдруг удастся наткнуться на беззащитную женщину. Ну ладно, пошли». «Вы?» Орки двинулись обратно в сторону оскверненного леса, но вскоре татуированный великан остановился и повернул к нам голову. «Мой тебе совет, Альф, лучше беги-ка от этого арсанта-недоумка, грезящего о мнимой справедливости. Карман полнее будет. Еще шаманы мне советы не раздавали. Иди с миром, пока я не передумал. И на том спасибо, что не бьешь нас в спину». Наблюдая за тем, как великаны удаляются, я уперся руками в доски и начал подниматься на ноги. Почти от каждого резкого движения моя грудь неприятно ныла. Кажется, тот удар сломал несколько ребер. Тем временем Альф с тяжелым лицом смотрел в спины оркам. Неужели он задумался над последними словами? «Айман, а что не так с арсантами? Почему он заострил на этом внимание? На арсантов часто нападают из-за их чудодейственной крови. Небольшой кусочек мяса является как противоядием, так и лекарством от многих болезней. Потому все, кто путешествует с ними, рискуют своими жизнями». Подойдя к лежащей на мосту девушке, я присел на корточки и бегло осмотрел ее грязные вонючие лохмотья. «Получается, тот орк тем советом проявил о тебе беспокойство? Сперва я подумал, что девушка без сознания, просто с открытыми глазами. Но когда заглянул в эти пустые, как у дохлой рыбы глаза, то увидел, что взгляд сфокусировался на моем лице. Орки обычно не убивают, так как люди для них – ценный ресурс. Вроде я рассказывал тебе, что мужчин они кидают в яму и заставляют сражаться друг с другом, а женщин превращают в скот. Однако тебя они не захотели пленить, тебя они собирались убить». Просунув под разорванную одежду руки, я приподнял девушку. Ее взгляд вновь сфокусировался на мне и так же быстро погрузился обратно в безразличие. «Что ты пытаешься сказать?» Поднявшись на ноги с девушкой на руках, я развернулся и направился в сторону лагерного костра. Айман последовал за мной. «Думаю, шаман заинтересовался твоим мясом, но мое появление разрушило его планы. Вот он и намекнул, что если вдруг я решу бросить тебя, то он готов меня щедро отблагодарить байтами. Вполне вероятно, что эти двое сделают небольшой крюк и вернутся проверить, не разделились ли мы с тобой. Поэтому прошу, в ближайшее время не отходи от меня далеко. Помни, что за твоим аппетитным тельцем охотится. Раз ты все это понимаешь, почему тогда не убил их? Для сотворения огня и манипуляции им требуется немалое время. Ну а вот шаман может колдовать на бегу. Хоть он и слабее меня, но противник проблемный. Я рад, что ты в этой ситуации не стал рисковать. Кстати, по поводу рисков. Что ты собрался делать с девкой? Когда мы с Гимном блуждали по пещерам шпиля, тот стремился спасти какую-то девушку, но в темнице ее не оказалось. Шпиль, пещеры, темница, забавно, что ты спрашиваешь. Айман, скажи, что ты помнишь последнее? Помню затяжную битву на истощение с туманным воплощением дриады. Она отступила, и я свалился без сил. Как долго я спал? Начнем с того, что... больно. Мое тело переполнилось ужасным жгучим чувством. Казалось, словно мои кости выворачиваются наизнанку. «Чат, что с тобой? Не приближайся. Стой там. Как же это больно. Не в силах этого терпеть, я упал на колени и уронил девушку на землю. Пытаясь обнаружить источник боли, я опустил глаза и увидел, что деревянные элементы моих доспехов ожили. Лозы двигались, как настоящие змеи, и начали тянуться к девушке. Каждое их движение отдавалось жгучей болью из-за того, что они пытались покинуть меня. Корневая система деревянных щупалец настолько проросла в моем теле, что, похоже, даже оплетает кости. И в момент, когда лозы отделяются, они вырывают из меня куски плоти, заливая все кровью. Гадство. Дабы не потерять сознание, я стиснул зубы и сжал кулаки. Мне надо срочно залатать раны, иначе потеряю еще больше крови. Благо, уже ничего мне не мешает. Все чужеродные отростки покинули мое тело и в данный момент закутывают в кокон лежащую на земле девушку. Сконцентрировавшись на своей сути, Я напрягся и заставил сместиться золотые корни и заполнить только что образовавшиеся пустоты. Множество коротких процедур, и мне довольно быстро удалось заделать бреши и остановить кровь. Однако силы меня все равно покидали, и стоило мне обрадоваться этой маленькой победе, как я тут же расслабился и закрыл глаза. Сорняк, глава 46. Неловкое пробуждение. Избавившись от дара богини, герой почувствовал, как с него свалился огромный груз ответственности. Ему предоставилась возможность отдохнуть, и тот не стал ее упускать. На время этой короткой ночи он позволил себе расслабиться и уснуть. Провалился в глубокий сон, в котором нет призраков прошлого и противостояний настоящего. Обычный мирный сон без хаоса и необъяснимой каши событий. Мой разум еще пребывает во сне, но я уже чувствую облегчение. Мне наконец удалось выспаться, и я, наверное, впервые просыпаюсь в приподнятом настроении со свежей головой. Открываю глаза и замечаю прекрасное личико зеленовласой девушки. Ее кожа поблескивает в голубых лучах рассвета, когда она нависает надо мной и с легким прищуром да доброй улыбкой наблюдает за моим пробуждением. Смотрю на идеальное личико и вижу нереально красивую галлюцинацию. Ощущаю, как пальцы привлекательной девушки с приятной заботой массируют мою голову. Моргаю, зажмуриваюсь и вновь распахиваю глаза. Тут же осознаю, что лежу на неправильной подушке, и мой затылок чувствует ее колени. Пытаюсь подняться, но девушка не дает это сделать. Она схватила меня за волосы и с нажимом уложила обратно на мягкие ножки. Это что за насильственная забота? Прошу, расслабься. Девушка удерживает меня силой и не позволяет подняться, но делает это с притягательной улыбкой и легким смущением. Вижу, как стесняется, но руки не убирает. И даже наоборот, ее пальцы заплясали по моей макушке с еще большей интенсивностью, а легкое поглаживание превратилось в расслабляющий массаж. Балдё-ё-ёж. Смирившись со своей участью, я прикрыл глаза. Даже потеряв возможность крутить головой, решаю, что стоит осмотреться, хотя бы при помощи внутреннего радара. Вот только мне как-то сложно сосредоточиться и не отвлекаться на расслабляющие движения, ритмичные поглаживания и массирующие расчесывания. За ушком не трогай, щекотно. Хорошо, а что скажешь об этом? Да-да, здесь приятно. Да, собрав растерянную волю, мне все же удалось ощутить окружающее меня пространство. Сфокусировавшись, я быстро нашел компаньонов, которые не смогли уберечь мою голову от посягательств. Как-то непривычно смотреть на Эймона без пылающей короны. Он сидел перед костром и с пустым взглядом словно взирал на огонь, хотя со стороны казалось, что он ничего не видит. На его коленях развалилась фея. Она старательно жевала огромное яблоко. А вот гимн валяется недалеко от нас, лежит в сторонке и всячески брыкается. Он не может пошевелиться, потому как его тело замотано в рулон из переплетенной травы. Также я заметил у него во рту мешающий разговаривать кляп из скомканных корешков. «Это ведь ты связала гнома? Объяснишь, зачем?» Он тыкал в меня палкой. Звучит ужасно. И все же мне интересны подробности. «Нет, я стесняюсь. Тогда, может, избавишь гимна от пут? Пусть сам все расскажет». «Ладно». Девушка даже не посмотрела в его сторону, однако оплетающая гнома трава зашевелилась и стала расползаться. Вскоре гимн освободился от зеленых оков и избавился от кляпа. Тьфу-тьфу, какой же неприятный вкус газона. Только когда гном поднялся на ноги, девушка изволила взглянуть на него. «Не молчи, бородатый, начинай каяться в грехах, или я тебя сейчас в землю закопаю. Поверь, вкус почвы тебе не так сильно понравится». Удивительно, как из такого миленького и аккуратного ротика могут вырываться столь ядовитые слова. Эта красавица меня пугает. «Чат, ты не подумай, в моих действиях не было злого умысла. Мелкий урод, хватит сотрясать воздух». Приступай уже к подробному объяснению своего проступка. Глаза гнома выглядели круглее обычного, и он жалостливо смотрел на меня, ища сочувствия и поддержки. «Я хороший малый, нет в моих поступках греха. Вот, к примеру, ночью, когда ты заорал от боли, я тут же поспешил к тебе на помощь, хоть сразу и замер, потому как увидел, что деревянные отростки покидают твои доспехи, чтобы окутать тело девушки. Я боялся приблизиться, и мне оставалось лишь наблюдать, как вокруг девушки образовывается скорлупа. Кстати, чат, ты ведь в курсе, что куколки-бабочки напоминают кору дерева за тем, чтобы маскироваться от глаз хищника. А еще волокна куколки достаточно крепки для защиты от погодных условий. Но вот кокон, который образовали отростки твоих доспехов, не просто сымитировал древесную кору, а он сам представлял из себя твердую броню из сплетенных вместе растительных волокон. Я тогда взял палку и начал тыкать куколку, уже понимая, что скорлупа крепка настолько, что ее не пробить даже копьем. И все же защитный механизм для того и существует, дабы оберегать от потенциальных угроз. Отсюда появляется вопрос, какой силой должен обладать хищник, чтобы пробить эту неприступную крепость. Вначале я предположил, что столь сильная оборона нужна для долгой консервации, и девушка собирается спать в замурованном состоянии несколько сезонов. Однако отмел эту идею, когда заметил, что температура защитной оболочки стремительно повышается. А это значило, что к утру она должна была вылупиться. Обрадовавшись открытию, я приготовился ждать. Ночь длинна, но я не заметил течения времени, потому как без устали продолжал изучать деревянный кокон. Прямо перед рассветом наступил момент раскрытия. Из многочисленных трещин скорлупы стала выливаться тягучая субстанция, от которой шел горячий пар. Панцирь лопнул, разбросав деревянные осколки, и в следующий момент я увидел лицо, которое отличалось от изначального. Черты стали более круглыми, выразительными и даже слегка детскими. Но я не успел как следует полюбоваться лицом, потому как оно наполнилось гневом, и под аккомпанемент истеричного крика мое тело было захвачено в травяную тюрьму. Хоть убей, не понимаю, какой именно мой поступок разозлил девушку. Я даже пытался оправдаться, за что и был закупорен кляпом в рот. Несправедливо. Папочка, пожалуйста, разреши убить его, он раздражает. Значит, моя догадка оказалась верной. Я лежу на коленях у спасенной девушки. Она сменила свои грязные тряпки на роскошное платье, сотканное из травинок и стебельков, а ее волосы поменяли цвет с черного на зеленый. Так, стоп, как она меня только что назвала? Папочкой, с каких это пор спасение из беды делает меня опекуном пострадавшей? Нет, я не о том сейчас думаю. Надо уже до конца разобраться в ситуации и понять, что такого натворил гном. Прости, но можешь все же рассказать, чем тебя так разозлил гимн? Глупый коротышка бесстыдно пялился на меня. А, тебя разозлил его взгляд, и все, ты чего? Нет, в коконе вся одежда растворилась, и после вылупления я оказалась абсолютно голая. Представь, я открываю глаза и вижу озабоченное лицо гнома. Таращился на меня и не собирался отворачиваться. Столь пристальный взгляд меня, если честно, даже напугал. Так вон оно что случилось. Да, как-то неприятно получилось. Думаю, стоит сгладить ситуацию либо вовсе сменить тему разговора. Объясни, а почему ты назвала меня папой? Раньше я существовала как глухой отголосок матери земли. Но после того, как меня посадили в твою плоть, все изменилось. Ты дал мне имя и вырастил, вскормив собственной кровью. Ты больше, чем отец. Ты дал мне толчок к развитию. Имя? Когда это я успел дать ей имя? Мда. Ну и как мне теперь узнать его? Напрямую ведь не спросишь. Кстати, а какая интерпретация твоего имени тебе больше нравится? Я хочу, чтоб ты называл меня полным именем. Но если все же придется сокращать, то Фера звучит приятненько. Фера, позволь мне подняться, а то голова уже разболелась от столь долгого массажа. Ой, прости, пап. Девушка отдернула свои ладони, и я наконец почувствовал свободу. Поднявшись рывком, я сел, развернулся полубоком и состроил суровое лицо. Так, Фера, мне надо пойти поговорить с Эймоном, но за время моего отсутствия попытайся помириться с гимном. Да, он виноват, но, думаю, стоит его простить хотя бы за то, что у него в инвентаре есть запас вкуснейшего сыра. Сыр, сомневаюсь, что может быть вкусным прокисшее да засохшее молоко коровы. По мне, так лучше утолить голод горячей человеческой кровью. Может, сыр с виду выглядит непривлекательно, но стоит откусить маленький кусочек, как тут же ты изменишь свое мнение. Твой язык начнет ликовать от наслаждения. Каждый раз, смыкая зубы и разжевывая деликатес, ты будешь чувствовать восторг, по ощущениям сравнимый с экстазом, а рот будет наполняться слюной так быстро, что они потекут по подбородку, если не успеешь проглотить угощение. Хаем, ладно, уговорил. Бородатый, расчехли инвентарь. Я хочу попробовать сыр. Щеки гнома округлились, и из-под его рыжей бороды проглянула добрая улыбка. Хах, как раз для таких случаев у меня припрятаны особые угощения. Приятно видеть, что гном не держит на Феру обиду, несмотря на все те унижения, которые ему пришлось вытерпеть. Думаю, если оставлю их наедине, ничего плохого не произойдет. Я встал, немного прошелся и остановился у сидевшего возле костра льва. Тот все так же безучастно смотрел на очертания огня и поглаживал хрустящую яблоком фею. «Айман, я подсяду?» «Да, прошу». Мне не хотелось, чтобы наш разговор услышали, поэтому после того, как сел, я еще и придвинулся к нему. «Слушай, Айман, ты ведь не слепой, твои глаза ведь что-то да видят, цветные очертания, размытые пятна», словно открыл глаза в мутной воде. «Я вот тоже сейчас собираюсь отказаться от возможности видеть и чувствовать. Снова стану малюсенькой и беспомощной драгоценностью до момента, пока не найдется новое тело. Вроде понимаю, к чему ты клонишь, но, чтобы не плодить недопониманий, попрошу тебя выложить свой план. Все дело в богине эльфов, что играет мной, как куклой на веревочках. Вначале посадила в мое тело древесные отростки и наказала о них заботиться, а потом отправила на поиски гримуара с целью вернуть его обратно в храм. Кстати, этот гримуар как раз находится в поселении орков, куда изначально мы и направлялись. Храм, тот храм, что стоит по центру деревни Сканерк. Да, я обязан найти гримуар и вернуть в тот самый храм». Плечи льва опустились, а губы задрожали. «Мне стыдно, что мой грех затронул и тебя. К слову, Хельта не говорила, как собирается поступить со мной, поступить с тем, кто виновен в осквернении леса. Она злится на тебя, очень злится, но вредить тебе не собирается. Наоборот, хочет, чтоб ты исправил свою ошибку». Хоть по щекам Аймана и потекли слезы, но его лицо наполнилось уверенностью. «Спасибо, спасибо, что дали мне шанс. Я найду и верну гримуар, спасу похищенных женщин, а после обрушу на поселение орков пламя самого Аида». Схватив льва за плечо, я крепко прижал его к себе. «Дружище, мне нравится твой настрой, но давай поменьше энтузиазма, ну или хотя бы оставь одного орка в живых. Зачем тебе орк?» Засунув два пальца в рот, я достал из горла золотой зуб, который хранит в себе мою суть. Вскоре сознание разделилось. Я потерял возможность управлять телом и остался простым лишь наблюдателем. Богиня запретила мне вселяться в тела людей, гномов и эльфов. Дозволено порабощать лишь обитателей болот. Альф хоть почти ничего не видел, но понимал. Он не удивился происходящему и с решимостью принял вложенный ему в ладонь артефакт. «Хорошо, я подберу для тебя подходящую кандидатуру». Почувствовав тепло маленьких пальчиков, я осознал, что Айман единственный, кому мне хочется довериться. Ведь за все время нашего путешествия он не только старался защитить меня, но и пытался научить мудрости своей долгой жизни. «Как ты, думаю, уже догадался, я планирую отвезти девушку в безопасное место, но вот гном мне там ни к чему, поэтому хочу уговорить Гимна последовать за тобой. У него в инвентаре много полезного барахла, да и сам он довольно смышленый. Кстати, лишь благодаря ему мне удалось вытащить тебя из той темницы».